северным приветом. Твой Иван. 25 мая 1962 года. Дальнейшие события развернулись в мозгу Вадима как кинолента. Вот люди углубляются в раскоп. Возбужденные, счастливые, не замечают ничего вокруг. Яков Блуд спокойно и хладнокровно монтирует взрывной механизм у входа в раскоп. Механизм он, видимо, собрал накануне под видом радиоустановки. Гремит взрыв. Археологи или уже мертвы, или гибнут в муках с отсрочкой в несколько дней под осевшими толщами породы. Яков прячет следы, тем более, что их немного, и исчезает, прихватив арийский меч. Его задание выполнено. Эпизод можно повторить с другими статистами. Далекая нежная девушка Вика сходит с ума, как в неизбежном финале античной трагедии. Так ли это было? Вадим уже привык верить силе, ведущей его по странному, запорошенному временем следу с неуклонностью опытного проводника. Проводника из Лхасы. Захлопнув дверь хорды, Вадим Андреевич заметил на стене размашистый, словно когтем процарапанный знак «Т».